Глава 7. Время шло. Я почти не вспоминала о той ночи, когда чуть не совершила самую большую в своей коротенькой жизни глупость. Быт налаживался. Поначалу, конечно, меня тревожили ночные кошмары. В них было много крови и темноты, и я частенько просыпалась с криком. Весь дом, наверное, будило. Но день проходил за днем, накапливались новые впечатления. И вуаля, одним прекрасным утром я поняла, что мне уже в который раз снится безобидная дребедень. Инквизиция тоже не давала о себе знать. Послушать дипломатов Ордена Контроля и Созидания, так все произошедшее в Зеленом — одно большое недоразумение. Там недопоняли, здесь проявили излишнюю инициативу. В общем, переговорщики виляли, а из пленных не удалось выдавить никакой полезной информации. Те семеро, что были захвачены во время атаки на город, покончили с собой, использовав спрятанные в одежде амулеты. Расследование северного князя объявили подтасовкой фактов. Модель иллюзиона, необоснованными измышлениями. О загадочной третьей силе по-прежнему было известно лишь то, что она, скорее всего, существует, и этого явно не хватало для ответных действий. Как сражаться с тем, о ком ничего не знаешь? Отношения с домашними наладились. Елена и Хилкар не вспоминали о той некрасивой сцене, а я старалась не перечить им даже в мелочах. Только однажды сорвалась. Это произошло, когда к Элен пришли гости. Несколько раввин из тех, что держали оборону в Зеленом, пока я шаталась по лесам. Эти милые женщины взяли хороший старт, с порога поименовав меня уважаемой королевой Эстаминиэль де Анатье. В ответ я буркнула что-то не особенно вежливое и сильно смущенное, но определенно приветственное, и сбежала в свою комнату. Вся компания во главе с Элен уютно устроилась в гостиной, прихлебывая разбавленное вино и обсуждая последние сплетни. Мама была в восторге. Раньше в этом городе у нее вообще не было друзей, а теперь завелось сразу несколько, и все ею восхищаются. Элен то, Элен это, а ваша милая дочь, о, это ее звезда. Проходя мимо приоткрытой двери, я краем уха уловила одну фразу, да так и застыла. О да, вы правы, он ужасный человек. Так обмануть бедную девочку. Арнет считает, что его оправдывает желание выжить. И не она одна, кстати, заметила в ответ одна из гостей. О нет, вы не правы, он чудовище. И то, что он хотел сделать, чудовищно. В глазах помутилось от гнева. Не понимая толком, что делаю, я пинком распахнула дверь. Благородное собрание удивленно уставилось на меня, не пытаясь изображать благоговейный трепет перед одной из Эстаминиэль. «Чудовище?» — прошипела я, невольно копируя едкие интонации Максимилиана. «Это вы, монстры, все до единой. Если бы хотя бы одна из вас посвятила часть своего драгоценного времени действительно полезным исследованиям, этого бы вообще не случилось бы. Максимилиан бы просто пошел и купил противоядие в аптеке. А вы все возите со своими удобрениями и слабительным, пока он медленно умирает. А сколько еще таких же древних и единственных в своем роде умрет, пока вы все наконец-то задумаетесь? Найта, солнышко! Растерянно пробормотала мама, отводя с лица черную прядь. «Как ты можешь так говорить?» «Могу», — огрызнулась я. «Ничтожество! Вот вы кто! Бесполезное ничтожество с бесполезной работой! К тебе это, конечно, не относится. Прости, мама». «Ты не можешь об этом рассуждать, милочка», — фыркнула одна из этих стервочек, та, которая при встрече обозвала меня госпожой королевой. «И куда подевалась вся вежливость?» «Могу», упрямо повторила я, и если вы не хотите искать средства, то это сделаю я. А вы сидите, копайтесь в своих удобрениях и пилюльках от запора. А в первый раз было слабительного, хмыкнул Хэл, выглядывая из коридора. Да пофигу. Я хлопнула дверью и заперлась в своей комнате, позабыв, зачем шла на кухню. Вечером у нас с мамой состоялся еще один задушевный разговор, но на этот раз обошлось без крика. Я посвятила ее в свои планы поступить в академию. Как ни странно, Элен приняла мои идеи на ура. По ее мнению, человеческая система обучения себя исчерпала, но вот в магической она видела некий потенциал. А возможность моей подготовки под руководством Дэриэла вообще привела ее в буйный восторг. В тот же день мама послала в академию заявку на зачисление, так что теперь у меня редкий вечер выдавался свободным. Я тщательно штудировала толстенные справочники, подбирая подходящий рецепт для вступительных экзаменов. А однажды даже набралась смелости и связалась с Дэриэлом. Целитель ужасно обрадовался. Услышав просьбу, он для приличия посомневался, потеребил косу, но все же согласился выступить моим поручителем при зачислении. «Ты только не забывай меня. Обязательно приезжай. Не этим летом, так следующим». Попросил меня напоследок Алиц, тепло улыбаясь. Глаза у него были зелеными, как у меня, Элен или Хэла, будто он был нашим родичем. «Кстати, как тебе мой подарок? Понравился?» «Ты о платье!» — смущенно хихикнула я и опустила глаза, как заядлая кокетка. «Очень понравился. Уникальная вещь в своем роде. Долго выбирал?» «Нет, ну что ты! Увидел и сразу понял, как на тебе это будет смотреться, Нэй. Пришлось, правда, подождать 9 лет, пока ты до него дорастешь». Целитель заговорщически подмигнул мне из-под длинной челки. «Чего?» — ошалело заморгала я. «Ты на что намекаешь?» «Все подробности только при личной встрече. Удачи на экзаменах!» Невозмутимо закончил Дэр и оборвал связь. «О, алийская зараза!» — только и осталась мысль. «Вот доберусь до тебя!» Угроза угрозами, но я прекрасно понимала, что вживую увижу его еще не скоро. Экзамены традиционно проходили в октябре. До визита на факультет исцеления в академии мы с Этной собирались ездить на море отдохнуть перед трудным годом. Так что страшная и ужасная месть откладывалась на неопределенный срок. С этой поездкой на море вообще получилось очень странно. Мы давно ее замышляли. Хотели всей дружной пятеркой — я, Айни, Джаян, Этна и Феникс — съездить на один из популярных человеческих курортов, покупаться в море Океане, позагорать вдоволь и заодно отдохнуть от родительской опеки. Но в итоге Феникс вместе с матерью и отцом отправилась в другую страну навещать каких-то дальних родственников, у которых была то ли свадьба, то ли похороны, неважно. Главное, что собиралась вся семья. Джаян в который раз повстречала парня своей мечты. И теперь для нее покинуть его на целые 2 недели было немыслимо. У Ани не было никаких дел, но она старательно отмалчивалась, загадочно улыбаясь в ответ на наши все более и более нервные расспросы. В итоге она просто не поехала, потому что вы сами поймете, пророчица, что с нее взять. Путевку мы купили на начало сентября, так что к ежедневным занятиям по лекарскому делу прибавились походы по магазинам с целью набрать отпускной гардероб. Феникс, всерьез решившая взяться за мою внешность, неизменно сопровождала меня на этих пыточных мероприятиях, внося свою лепту в долгие споры с продавцами на тему моды, цены и качества. Но несмотря на огромное количество дел и постоянное вращение в обществе, я чувствовала себя ужасно одинокой. После похода с Ксилем во мне что-то серьезно изменилось. Иногда я с тоской смотрела на окружающих меня людей и в каждом встречном находила тень знакомых черт. Зъерошенные волосы, высокий рост, бледная кожа, малейшие сходства напоминали мне о нем. Эти моменты быстро проходили, но я никогда никому о них не рассказывала. Но осадок оставался. Единственной отдушиной были разговоры с Тантаэ. Да уж, удивительно, но факт. Я очень быстро подружилась с пепельным князем, если это можно было назвать дружбой. Он оставался неизменно вежливым, порой даже слишком, обращаясь ко мне исключительно на «вы». Не слушая моих протестов, Тантаэ продолжал называть меня нейтральным и стиль. И если на что-то сердился, многоуважаемая Эстаминиэль. Я очень хотела звать его Таем, но чувствовала, что никогда не смогу этого делать. Уж слишком сильно ощущалась между нами разница в возрасте и жизненном опыте. Тем не менее, иногда мне казалось, что на всей земле нет более близкого и понимающего существа,